Нацпредатель. Его зовут Седой, хотя вообще он лысый. Но обычное дело, все хотят быть красивыми. Его сначала звали диссидент, по принадлежности речам, за которые можно сразу срок давать. Но это погоняло длиннее помело. Выговорить трудно, особенно когда выпьешь. Имя должно быть кратким, чтоб без сознания назвался. Пробовали сокращенное, ну, типа «сидя», но эта ерунда сразу всех насмешила, сидя на толчке. Тогда чуть переделали в «седя», тоже хрень. Он сам тогда предложил: «А зовите Федя». А Федя из-за угла голос подает: «А я тебе кто буду? Барак Обама?» «Да, говорим, нам пока и одного Феди хватит, двух не прокормить». Он не понял, чем ржем, обиду начал изображать. А дело в том, что Федя вечно норовит чужой сожрать, чуть отвернешься. А морду ему пить трудно, он здоровый и бешеный, но полезный, от чужих всегда отмахает. А у этого лысина блестит, как елочный шар. Алена на нее глазела, как под гипнозом, и не впопад спрашивает, ну, выпила: «Где-то ты такой красивый сединой обзавелся?» Все как грохнули, и стал наш диссидент седым. Мы вот промеж себя считаем, что Пентагон должен платить Седому зарплату, потому что он подрывает любовь к России каждой брызгой слюны из болтливой пасти. Веру, надежду и любовь все подрывает разом. Я, скажем, по сравнению с ним, просто Маяковский. Я, когда его слышу, просто хочу достать из широких штанин. Таких людей надо посылать на Селигер, чтобы они личным примером возбуждали ненависть к оппозиции. С диссидентом, то есть Седым, мы познакомились, когда в городе был митинг против поселка цыган-наркоторговцев. Они там шикарно отстроились, а вся молодежь к ним за наркотой ходит и прямо в своих школах тоже торгуют, и курит, и ширяют все дела. Ну, митинг, как полагается, сначала скандировал что-то типа «спасите наших детей», потом «долой взятки», а потом уже можно было квалифицировать как призывы к насильственному свержению законной власти, плюс пропаганда экстремизма и национальной розни. Типа «долой мэра», «начальника полиции в тюрьму», «черножопых пожечь» и тому подобное. Народ за демократию, одним словом. Мэра им подайте. Ага, сейчас, специально для вас его и растили. Потом, естественно, подошли марсиане, «Звездные войны». Они страшно гордятся, что им тоже, как в телевизоре, выдали все эти щитки, шлемы с забралами, прозрачные щиты, но дубинки у них были с самого начала демократии, демократизаторы. Но они дали сеанс «Звездных войн», звезды из глаз полетели, дубинками по головам и по почкам, да так бодро, так напористо, с азартом, прямо загляденье. Хорошая это работа – дубасить толпу за зарплату. Для блага Отечества, опять же. Если честно, мне иногда тоже хочется всех отдубасить. Даже бесплатно. Согласен еще приплатить. Иную морду увидишь, все бы на свете отдал, чтобы по ней врезать. И ни в коем случае нельзя давать нашему народу оружие. Сначала он перестреляет милицию, полицию, как их всех. А потом власть кончится. И народ примется друг за друга. Перестреляют бандитов, наркоторговцев, таможенников, хренову тучу всевозможных охранников, олигархов перестреляют любой ценой. И возьмутся за регистратуры поликлиник, за чеченцев, таджиков, за рыночных торговцев, если цены высокие, а у кого они низкие. Но тут оружие, слава тебе, Господи, ни у кого не оказалось, конечно, хоть, может, и зря. И всех отмолотили за милую душу и отпустили разбегаться, здоровье восстанавливать. Одно зло от этих наркотиков и от борьбы с ними тоже одно зло. Один там громче всех разорялся. Голос такой пронзительный и въедливый сквозь шум сверлит. Типа, доколе власть будет брать взятки и травить нас исламским героином и кремлевским кадеином. Первый раз он получил дубинкой по затылку, так что шапка улетела, а второй – по почкам. Ну и заковылял себе прочь, как смесь чахотки с геморроем. И кает, и за поясницу держится. Подбили Лумумбу. А мы с Федей в сторонке смотрели. Про Федина хобби сказать надо. Он постоянно мечтает дать в рыло менту. Обида у него на них. А кувалда у него, мама, не горюй. Он, если увидит одинокого мента, сразу глаза горят, нос по ветру, колени пружинят и занимает позицию, как бы у него на пути оказаться. Заранее прицелится и с замахом из-за спины бах и в челюсть. Мент копытами кверху. Уличный мент ведь в основном мелкий, жирный, только властью давит. А Федя сразу розовеет, расправляется, глаза блестят. Ну, добрый молодец, только от помойки отмыть надо. И дёру, пока тот в себя приходит. Вот тот и подбитый, значит, доходит до нас, качаясь, и начинает падать буквально Феде на руки. Ну, подхватили. По прихватам свой брат бич, драный, тертый, обтерханный. Общий вид, будто нищий на свадьбу собрался. Что-то брито, что-то мыто, что-то застегнуто, и все с помойки. Интеллигент секонд-хенд. Мы его приволокли к себе, уложили, на затылок мокрый компресс положили, поясницу шали обвязали. Он потом еще долго кровью ссал, но прошло. Он оклемался и включил свою разрушительную деятельность. Садистские наклонности, русское зверство, холопи семя, рабы и потомки рабов, кровавая чека, испепелить все дотла. И мы сразу успокоились. Значит, слава богу, труп ночью никуда тащить не надо. Злой, значит, жилец. Но этот просто отборный какой-то оказался, элитный. Его на цепь сажать можно и к пограничному столбу привязывать. Хрен кто в Россию въедет, все передумают. Никакой нелегальной миграции. Жлобы, жлобский народ. Пока их угнетают, они плачут. А дадут дышать, они тут же угнетают других. Все дерьмо всплывает наверх, все золото тонет внизу. Чадаев, великий Чадаев, гений! Вот наш великий национальный гений! Ишь ты, Чадаев, ученый, Иван Иванович. Ну, пусть поживет, с такими интересно. Мы ему сначала пить не давали, с отбитыми почками нельзя. После закрытия на рынке там ящики всегда свалены у ворот. Бананчик не сильно темный ему искали. Лучшая диетическая пища. Хорошо, что их теперь дофига ввозят. А уж он нас развлекал. Если по его рассказам составить биографию, это просто революционная фабрика Клары Цеткин. Он сидел на мордовской зоне за распространение свободной антисоветской литературы. Потом в 91-м стоял в толпе у Белого дома. Народ, заметьте, мрет, но защитников Белого дома все прибавляется. Потом был в демократической партии, точное название которой всегда путал. Руководил чем-то, писал в газеты и выступал по радио. А когда пришел этот кровавый гибист, мне Лера сразу сказала, пусть сдохнет этот проклятый народ, если он не способен воспользоваться демократией и голосует за палачей. Какая Лера? Какая? Новодворская, Валерия. Слышал, я думаю. Ну, это такая еще показывали. Ну, толстая такая, в очках, всем в глаза правду резала. Да она когда-то из телевизора не вылезала. Парень, она не вылезала, может, но мы-то туда не влезали. Так а ты с ней чего? Знал, что ли? Знал? Да мы с ней и с Костей Боровым все либеральное движение в 90-е годы создали. Борового я вот помню. Он на бирже тогда гениально подпрыгнул. И русский флаг километровый создал, по улицам несли. Но этот тут нормально свистит. Ладно, кайф сломать человеку все равно, что в душу плюнуть. Я Гайдару еще в 93-м говорил, Егор, ты чего воротишь? Народ же обнищает. А он, как же, из номенклатурной семьи, чего он в жизни видел. Вот раздали страну бандитам за чиновничьи взятки. Этот тезис у нас встречает понимание во всех слоях общества. У всех все отобрать и поделить. Но Седой чем отличается? Ему все поперек. Он оппозиционер по жизни. Если завтра объявит коммунизм, он тут же окажется убежденным борцом за капитализм. В системе сдержек и противовесов он противовес всему. Хотел Явлинский укоротить монополистов, чтобы у всех людей была собственность. Так сын на рояле играл Его похитили и пальцы переломали. Один отрезали, и Гриша с запиской: «Не уйдешь из политики, пришлем голову». Ну что, он ушел из политики. И чего? Вернули. И сыновей он в Лондон отправил подальше. И затихарился. Да кто это сделал, интересно? Кто? Фашисты. А нахрена нашим фашистам Явлинский? А ты вообще где живешь? Где и ты? Здесь я живу. Ты живешь, дура, в фашистском государстве. Ну, это ты все ж загнул. Менты, олигархи, ну. А фашиста власть сама гоняет. Ну, иногда так их и не видно. Дурашки вы бедные, не видно ему. ФСБ тебе кто? Мне лично ФСБ никто. Ошибаешься, это ты ей никто. И тут наш Седой впервые, при нас то есть, оседлал своего конька, конька-горбунка, сивку-бурку, клячу с живодерни. Сразу после Октябрьской революции защелкал, запел он. Тут же создали ЧК, чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И Железный Феликс взялся за врагов революции. Не выполняешь приказы этих самозванцев – расстрел. Не сдаешь все сбережения их власти – расстрел. Не сдал оружие – расстрел. А главное – социально чуждый – расстрел. Офицеры, все образованные люди, студентки, да машинистки даже, не говоря о священниках, врагами были объявлены. А Ленин – телеграммы. И побольше гастгелевать без этой дугацкой волокиты. Крестьян расстреливали за несдачу хлеба. Всего. За даром. Власть объявила продналог. В одном только Крыму расстреляли 60 тысяч человек. Всех сдавшихся офицеров, юнкеров, заодно студентов. Одесская ЧК. Десятки тысяч трупов. Расказачивание. Миллион человек уничтожили. Всю гражданскую войну никто не сосчитает. Может, 15 миллионов погибло. Но не меньше 5 точно. Голод в Поволжье. Сдыхай на месте, в города не пускали. Минимум 1,5 миллиона человек. Голодомор на Украине и в Казахстане. Минимум 1,7 миллиона. А раскулачивание? Сталин назвал Черчиллю цифру 10 миллионов человек, а Молотов в старости журналистам 20. В одном только 37-м расстреляли 700 тысяч. На одной только Колыме погибли в лагерях 700 тысяч. А Дубровлаг, Норильск, Воркута, Собстрой, Главслюда – это ж сколько миллионов, десятки миллионов своих граждан, ни в чем не повинных людей, уничтожило наше родное ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. А ФСБ им наследует те же здания, те же архивы, те же кадры, опыт передавали. Да никакое гестапо, никакие фашисты не уничтожили столько своих, своих, родных, собственных, ни в чем не повинных людей. Слушай, ты погоди, а 17 мгновений весны, щит и меч, ПГУ, разведка, первое главное управление, это святое, любое государство обязано. Ну, так же, как девятка, охранять высших лиц государства, ну, должны везде. Но главное это назначение, для чего создавали, чего больше всего наворотили, это уничтожение своих. В СС тоже, знаешь, не все службы расстрелами и концлагерями занимались. Так нацистские организации объявили преступными, массу людей судили. А у нас хоть одного палача, хоть одного расстрельщика судили, а хрен тебе. Да на чекисте больше крови, чем на гестаповце. А он свой праздник по телевизору отмечает. Слушай, да ты погоди, погоди, Сталин когда умер? В 53-м, и что? Так с тех пор ведь ни расстрелов, ни лагерей, ну, политических. Так чего ты пургу-то метешь? Мы что, выходит, фашисты, что ли? Все расстрельщики, брат, давно перемерли. Ага, на заслуженном отдыхе с почетными пенсиями. Странные вы, ребята. Символика осталась, гордость сотрудников своей конторы осталась. И никто не стыдится называть себя чекистом, гордятся. Вот этого я не понимаю. Расстрелами священников, офицеров гордятся. Арестами ученых гордятся. Значит, гордятся своей фашистской конторой. Стой. Ты еще скажи, если у нас чекисты у власти, так у нас фашистское государство, что ли? Не скажу. Ты сам сказал. Да они бабло скирдуют. А фашист не обязан быть бедным. Бедными обязаны быть мы здесь с тобой. Слушай, ну брось ты, Седой, ну что ты все равно ни при какой же власти ты работать не будешь? Ну и я не буду. Чего, в Америке бомжей нет? Тоже есть. Седой задумался насчет Америки. Все заржали. Да пошли они все нахрен с их проблемами. Пусть правит кто хочет. Добра все равно из этого не выйдет. Знаем, пробовали.